ни одного живого немца, по которому можно было стрелять из этого ППШ с 72 патронами. А из деревни на них снаряды, мины, пулеметные очереди. Около бронетранспортера на гусеничном ходу его кто-то спросил. «У нас есть такие?» «Нет». «Да, этот гад Гитлер готовился как следует», — вздохнул спросивший. Володька прошел дальше, остановился около танка, и тут кто-то осторожно положил руку ему на плечо. Он обернулся. «Володя, ты?» — спросил его человек, которого он не сразу узнал. «Я», — ответил Володька. «Я Мохов, помнишь? Я учился с тобой в одном классе, а после 7-го ушел в техникум». «Помню, Мохов, привет!» Володька протянул руку. Одно время они дружили, но потом как-то разошлись. Странноватый был Мохов. С класса 5-го ходил он всегда в галстуке и белой рубашке. Но пиджачок был плохонький. Из чего-то перешитый, видимо, самой матерью. И поражал всех его идеальный пробор. Волосы он припомаживал чем-то. Они блестели, и никто никогда не видел его растрепанным. Сейчас он был худ, лицо в каких-то прыщах, но тщательно выбритое. Рубашка была ослепительна, пробор тоже, а черный галстук аккуратно завязан. «С фронта?» — спросил Мохов. «Да, в отпуску. А ты работаешь, Бронь?» «Да, на заводе мастером цеха. Пацанами командую, да девчонками. Скажи, что же случилось? Ведь в октябре многие думали...» «Что я знаю, Мохов? Барахтался в болотах под Оржевом, под 3 деревеньками. Вот и весь сектор обзора. Куришь?» — вынул Володька кисет. «Не курю. Техники не хватает на фронте. Хотелось бы побольше». «Да», — вздохнул Мохов, — «работаем сейчас много. И знаешь, что удивительно? Организованнее стали работать. Хотя все время чего-то не хватает. Но дело идет. Если бы так работали, вот с таким же накалом до войны, было бы у нас всего навалом». «Ну а как вообще жизнь?» — спросил Володька. «Трудная, Володя», — очень серьезно сказал Мохов. «Устаем все до невозможности. Даже не знаю, сколько еще можно выдержать такой темп. О зиме не спрашивай. Зима была очень тяжелой. Если вторая такой же будет...» Он помолчал немного, потом добавил. «Я понимаю, на фронте тяжелее. Все это понимают, потому и работают так, выкладываясь до последнего. Как ты думаешь, надолго война?» «По-моему, надолго, Мохов. Как бы немец опять на Москву не начал наступление. Всего 200 километров от Ржева. А он там уперся, не сдвинешь. Оттуда может и начать. И по сводкам все время там бои местного значения. На Калининском. А мы там здорово выдохлись. Нажмет немец, может, за Волгу нас откинут. Каждый день включаю радио и боюсь. Вдруг там началось. Да, 200 километров немного, но, по-моему, что-то на юге начинается. Это могут быть отвлекающие операции. Мне все кажется, что под Оржевом главное будет. Может, потому что я там был и знаю, как там дела. Да вот, Володя, не думали, не гадали, а случилось такое, вздохнул Мохов. А мы на Дальнем Востоке чувствовали приближение войны. Это вы здесь не гадали. Володька прижег потухшую цигарку, затянулся. «А я один сейчас», — сказал после паузы Мохов. «Умерла мать». «Умерла? От чего?» «Так она у меня старенькая была, поэтому я в техникум и пошел. Мне надо было скорее на ноги становиться». Володька посочувствовал, пожал ему еще раз руку, и жалко ему стало почему-то Мохова, мочи нет. Он долго стоял и глядел, как шел тот от него какой-то деревянной походкой, размахивая не в шаг руками, сгорбившийся и какой-то нелепо старомодный, со своим галстучком, пробором клерка и, как показалось Володьке, все в том же перешитом пиджачке, хотя пиджачок, конечно, был другой. Выйдя из парка, Володька опять бросил взгляд на зенитную батарею на скверике. Красноармейцы были справные, в чистом обмундировании, на вид сытые, сидели на солнышке, попыхивая папиросками. «Тут воевать можно», — подумал Володька. Но не было в этой мысли зависти, тем более знал он, что первые бомбы и первые очереди всегда обрушиваются на зенитчиков. Медленно поднимался он в гору по Божедомке, а теперь улица Дурова. Прошел Дуровский уголок, а дальше налево увидел полуразрушенное здание,

Что мог сказать Володька, не представлявший совершенно чувства отцовства? Сергей опять забарабанил по столу и через некоторое время сказал. «А может, мы свое уже отвоевали?» И напряженно уставился на Володьку. Володька пожал плечами. «Сергей, мне очень трудно поставить себя на твое место, а потому не считаю себя вправе ни осуждать тебя, ни оправдывать. Это для меня слишком сложно. Ты принимаешь такой ответ?» «Да», — он взял Володькину руку и слегка пожал. «Мне совершенно наплевать, что думают обо мне другие, но мне было бы больно, если бы ты считал меня трусом или шкурником». Когда вечером позвонила Юлька и попросила его прийти завтра к 3 часам на Матросскую, Володька решил дочитать ее черную тетрадочку, которую он еще не дочитал, потому что слишком уж подробно было все в ней описано. Он сказал, я сказала. Для Юльки все это было, наверное, значимо, а Володьке казалось скучноватым и чересчур наивным. И еще было смешно, что называла она своего типа «этот человек». Перелистав несколько страниц с любовными мерехлюндиями, он дошел до 22 июня. Сегодня началась война, и первая мысль о Володьке. Он в армии, и хотя на Дальнем Востоке, непременно выпросится на фронт. Он такой мой Володька. А об этом человеке совсем не подумала. Что же это? Значит, Володька все-таки мне дороже? Значит, люблю-то я его, а не этого человека? В моей душе что-то непонятное, полный разброд. Надо немедленно написать Володьке. Ну что, как объяснить ему, почему не писала почти полгода? Господи, я совсем запуталась. Если Володька поедет на фронт, я должна быть тоже там, с ним. Обязательно. Это обязательно было подчеркнуто 3 жирными чертами. «Опомнилась», — усмехнулся Володька и стал листать дальше. «Этот человек заболел и умоляет меня прийти к нему. Я долго колебалась, но пошла. Он лежал в постели, небритый и очень похудевший. Тут следовало описание, какие у него были глаза, как нежно дотронулся он своей тонкой рукой до Юлиной щеки, каким трагическим голосом сказал: «Родная девочка, вот повестка, я иду на фронт. Я не боюсь, но знаю, меня убьют. И у нас только этот вечер и только эта ночь. Если, конечно, ты согласишься остаться у меня». Здесь у Володьки потемнело в глазах и похолодело в груди. «Вот гад!» — шептал он про себя. «Вот в морду, в морду!» «Да нет, чего там в морду? Пристрелить такого!» Он представил, как этот уже немолодой фраер, видно, бабник и любитель зеленых девчонок, лезет к Юльке, а она отбивается от него своими маленькими кулачками. «Адрес! Узнать адрес этого гада. Ох, как он его будет бить!» На этом и закончилась необыкновенная Юлькина любовь. Еще оказалось, что повестка из военкомата — вранье, так как встретила она его через несколько месяцев в штатском. Володька задыхался от ярости, которую нечем было разрядить. Впервые он ревновал Юльку, и это незнакомое ему прежде чувство вызывало в его душе целую бурю. Пусть не случилось главного, но совсем не невинно оказалась Юлькина любовь. Были и обнимания, и всякие прикосновения, и поцелуйчики, и Володька шел на свидание с ней взбудораженный, злой, и шел с одной целью — узнать у нее адрес этого человека, которого он либо измордует до полусмерти, либо пристрелит. Давить таких гадов, давить. Таким и пришел он к казарме на Матросской, с перекошенным ртом, выпученными глазами и судорожно сжатым кулаком правой руки. Ни в окнах, ни у проходной Юли не было. Володька стал сворачивать самокрутку, бумага рвалась, табак рассыпался, и он выругался про себя. Наконец-то Юлька появилась в окне. Она разводила руками, стараясь жестами объяснить что-то Володьке, и показывала на проходную. Он пошел туда, открыл дверь. «Пропуск?» — строго спросил часовой, потом улыбнулся. «Тебе, что ли, записка?» «Наверное, мне». «Держи». «Что вы их не выпускаете?» «Беда с этими девчонками. Пропускаем иногда. Но вчера засыпалась одна. Стояла, болтала со своим парнем. А тут начальство, будь оно неладно. Ну, мой дружок, что на часах стоял, на губе. Ясно?» «Чего неясного? Сам того же Хлебова пробовал. Ну ты иди, на воле прочтешь. Ответ напишешь, приноси. Володька перешел на другую сторону и стал читать записку. Вчера случилось ЧП, и теперь нас не выпускают. Еле-еле упросила вчера позвонить из канцелярии. Пишу тебе большое письмо обо всем. На днях получишь. Немного устала от однообразия нашей жизни. Уже научилась работать на коммутаторе, полевом. Вообще-то ничего сложного нет, особенно после института и высшей математики. Может быть, скоро станут пускать в увольнение? Тогда увидимся и поговорим по-настоящему. А такие встречи мне тяжелы, да и тебе, наверное. Володька нацарапал на обратной стороне Юлиной записки только одно. «Пришли мне адрес этого человека». Передав записку часовому, он опять перешел к своему наблюдательному пункту. Минут через пять Юля показалась в окне и стала отрицательно качать головой. «Адрес!» — крикнул он, но Юлька все так же покачивала головой, и лицо ее было грустным-грустным. «Ах, ты, значит, жалеешь этого типа?» — пробормотал Володька, перенося сразу всю свою злобу на нее. «Жалеешь? Ну ладно». Он круто повернулся, не сделав никакого прощального жеста, и быстро пошел от казармы. Чтобы успокоиться и разрядить раздражение, пошел он пешком, быстрым и широким армейским шагом. И, погруженный в свои мысли, незаметно для себя, вышел к трем вокзалам. А потом и на Домниковку. Мысли были такие, что не говори, а Юлька изменила ему, пока он трубил службу на Дальнем Востоке, пока тянул тяжелую лямку в училище, поцелуйчики, обнимания. Он себе такого не дозволял. Ну, не дозволял, может быть, слишком громко сказано. Вернее, не было у него никаких возможностей, хотя... Те из ребят, кто уж очень к этому стремился, знакомились в увольнениях с девицами, а некоторые и с боевыми подругами командиров, заводили шашни в самом полку. Были случаи. И на Володьку часто посматривала одна на танцплощадке, и ёкало у него сердце, но дальше танцев не пошло дело. И не из-за одной Володькиной робости. Да и не был он робок, что-то другое удерживало его. И теперь душила его обида. Через месяц опять на фронт, а он ничего-то в жизни еще не видел. Ничего не испытал. «Сегодня же вечером иду к Майке», — решил он твердо. «А там будь что будет». Потом вспомнил про Егорыча. Достал адрес, и как раз через дом он здесь живет. Завернул во двор. «Эй, лейтенант, ко мне топаешь?» — окликнул его Егорыч, сидящий на скамейке с двумя дружками-инвалидами. «К тебе. Давай, присаживайся. Сейчас мы тебя настоящей Маршанской угостим». Володька присел к инвалидам, завернул махорочки, задымили. «Странно», — протянул Егорыч, — «смотрю сейчас на небо. Чистое оно, без облачка, и ничего не опасаюсь. А на фронте...» «На фронте клянешь его в Бога и в мать за то, что без облачка оно», — пропитым басом досказал один из сидящих. «Тоже воевали?» — спросил Володька. «Отвоевался», — вытянул тот пустую штанину. «Как костыли куда-нибудь по пьянке задеваешь, так и прыгаешь воробьем. Скок-скок. Там, казалось, любое ранение, лишь бы не смерть. А сейчас, ох, как ногу жалко. Не вырастет же. На всю жизнь югу, до конца дней на одной прыгать». «Что с Мурной такой? Не ходил?» Егорыч внимательно поглядел на Володьку, и тот понял, о чем тот спросил. «Не ходил. И не ходи, война все спишет. Ну, познакомить тебя с Надюхой. Она дома, кажись». «Спит перед ночной», — уточнил второй инвалид. «Разбудим, бутылочка у меня есть». «Давай, знакомь», — вдруг решительно заявил Володька. «Войду в долю». «Сегодня без доль, угощаю. Вот ежели не хватит и прикупать будем, тогда уж. Ну, пошли в дом». Егорыч поднялся, без ноги тоже, а другой дружок отказался почему-то. Прошли они в дом, поднялись на второй этаж по деревянной, дышащей на ладан лестнице, вошли в кухню, пахнувшую керосиновым чадом, вошли в комнатуху Егорыча, неприбранную, незасланной постелью, с валяющимися на полу бутылками из-под пива, с остатками еды на столе. «Садись, братва. Хоромы, как видите, не царские, но все же не землянка. Стол есть, стулья есть, постель тоже имеется», — сказал Егорыч, доставая из крашеного, видать, самодельного буфета несколько кусков черняхи, несколько картофелин и завернутой в газетку кильке.